на курсах харистов. Я больше, наверное, сам учусь. Учусь тому, чему Бог учит церковь, учит каждого из нас. Когда, конечно, сам приезжаешь на курсы харистов или на ригинские курсы, видишь только ноты, интервалы. А когда уже прошло время, когда сам учился, когда сам учил, и вот так вот со стороны смотришь, видишь уже то, что скрывается за расписанием курсов, скрывается за специальным материалом по теории музыки, сольфеджио или по другим предметам. И вот когда видишь уже действие Божие, видишь сквозь эту сетку вот этого небесного дождя, тогда удивляешься вот премудрости Божией и той благодати, тому богатству благодати, которыми Он облагодатствовал нас во Христе Иисусе. И не случайно в послании к Коринфянам, в первом послании, Павел говорит о Христе, что Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. То есть во Христе Иисусе мы имеем все-все необходимое для нашего служения. И я думаю, что если бы я заново начинал учиться, то с каким бы благоговением я играл гамму до мажор? Я бы играл ее Господу. Я помню, у меня не было музыкального образования в детстве, и на регенских курсах в Фергане меня учили, как играть гамму до мажор, как подкладывать пальцы. Я старательно это делал. Но меня больше тогда интересовали пальцы и клавиши. А потом расходящаяся гамма, вверх и вниз одновременно. И за всей этой, за всем этим освоением техники вот действительно теряешь самое главное – духовное основание нашего музыкального служения. Когда я познакомился с достаточно большим кругом литературы по различным музыкальным вопросам, я думал, что в Библии много говорится о спасении и мало говорится о музыке. А потом обнаружил, что это у меня глаза так Библию читали. В Библии говорится о музыке гораздо больше, чем во всей мирской, или светской, точнее говоря, литературе о музыке. Говорится больше, и это непростое утверждение. Это же дело человека опытного, который испытал. И вот я думаю, что, пользуясь возможностью вот так побеседовать с братьями и сестрами, с кем-то мы уже с вами встречались на курсах, с кем-то беседовали, но все равно, вот пользуясь этой возможностью, снова напоминанием обновить чистый смысл, я бы хотел начать с самого главного – основания нашего служения в Слове Божьем. Хотелось бы, если Господь продлит жизнь, поговорить еще о возникновении учебного вот, процесса музыкальному служению во всех бы, как он происходил, как при заочно-библейских курсах сформировалось регенское отделение, какое сегодняшнее его положение, какие взгляды, какая их работа. И вот таким образом у нас могло бы сформироваться понимание того, что мы имеем во Христе Иисусе, и какое сейчас положение в мире, чтобы нам вот верно исполнить Божье поручение, служение, к которому Он нас призвал, и чтобы истина благовествования сохранилась в Церкви Божией. И вот сегодня я хотел бы для начала нашего рассуждения прочитать из послания к римлянам, 15 главы, с 8 стиха, Римлянам 15, 8, 9. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Если так вот коротко начать разбор этого места Писания, то истину о музыкальном служении нам нужно уразуметь. Эта истина о музыкальном служении, библейская истина, она открывается не в силу того, что мы обладаем тем или другим музыкальным талантом, дарованием. Кто-то пением, кто-то игрой на музыкальных инструментах, а кто-то просто слушанием музыки. В Греции, в разных городах было вот такое. Где-то свободных граждан обучали музыке, игре на музыкальных инструментах. А где-то это считалось уделом рабов, и свободные люди должны были только слушать музыку и учиться высказывать о ней верные суждения. У нас тоже есть разные города, и хоть все мы свободные, но иногда становимся рабами, которые только играют, а иногда считаемся вольными слушателями, которым не обязаны играть, но могут высказывать свои суждения. Так вот, истина о служении, она открывается не в результате нашей талантливости. Можно быть талантливым и неразумевающим музыкальное служение. А в результате того, что мы должны уразуметь первое, что Христос Иисус сделал со служителем для обрезанных и для нас, язычников. Вот с чего начинается музыкальное служение, вот с чего начинается первый урок певца и музыканта. Христос, Он и Спаситель, Он и Господь, Он и первосвященник, а здесь служитель. И здесь как раз Павел эту мысль о том, что Христос сделался служителем, увязывает с язычниками и одновременно с израильским народом. И для тех, и для других он сделался служителем, для того, чтобы мы славили его. Вот отсюда и мой первый вывод. Братья и сестры, пение и музыка в наших церквах, она звучит не потому, что у нас очень талантливые братья и сестры, а звучит потому, что это на нас исполняется слово Писания, слово пророческое. И вот то, что вы сегодня присутствуете здесь, учитесь петь пред Господом, это исполнение вот этого Писания, пророческого писания. Так было о нас заповедано в древности. Вот здесь так и написано. Чтобы славили его, как написано. Зато буду славить тебя, Господи, между язычниками и петь имени твоему Всевышний. Задолго, до того даже, как Христос пришел на эту землю, Господь пророчески сказал о каждом певце, о каждом музыканте и о его служении в церкви. И когда наши музыканты и певцы выходят сюда, когда у них есть настроение и поют, когда выходят сюда по вот такому подталкиванию со стороны родителей, им хочется видеть своих сыновей, своих дочерей вот поющими, играющими, бабушка приводит в оркестр внука, я хочу, чтобы он научился играть. Братья и сестры, это не начало. Это не основание. Это такое начало, которое потом придется в сторону убрать и заново начинать строить. Очень важно и нам самим, и детям нашим, и всякому, кто приступает к музыкальному служению, усвоить вот эту мысль. В Церкви Божией, когда звучит пение или игра на музыкальных инструментах, это есть исполнение пророческого слово о нас. Тогда все наши таланты, они на свое место встанут. С самого начала наши таланты будут посвящены Богу на служение. Я в юности так вот в себе размышлял. Вот хоть бы раз стать очевидцем того, как в мое время или на мне исполняется слово Господне. Вот так пророчески говорилось о пришествии Христа, и народ израильский увидел это пришествие Христа. А когда вот эта мысль открылась, Я сердечно благодарю Бога, что и я вошел в это исполнение Слова Божия, над которым бодрствует сам Бог. И я бы так сказал, что то, что мы имеем сегодня в церкви, это исполнение Слова, над которым господствует, над которым бодрствует сам Бог. И если вот вы сегодня приехали на курсы, и курсы уже близятся к концу, давайте проверим себя. Бог бодрствовал над Словом Своим. Бог исполнил его. А как я провел время курсов? Учился ли я во имя Господа? Пел ли я в хоре во имя Господа? Недавно мне пресвитер рассказывает, вышла сестричка стих рассказывать. Рассказала стих, потом садится и своей подружке. Я рассказывала стих, а он на меня даже не посмотрел. Сам видел, один братик поет, а его брат родной так показывает после пения, палец кверху. Хорошо. Слово, над которым бодрствует Бог, оно никогда не будет служить нашим интересам. Интересам наших родителей, интересам наших бабушек, дедушек, кого бы ни было. И тем более интересам развития музыки как искусства. Вот обратите внимание, Господь сделался служителем. Не говорит ли это о том, что мы теперь должны сделаться служителями для Господа? Чтобы наше пение и игра были служением Господу, который для нас сделался служителем. Если Господь сделался для меня служителем, чтобы я славил ее, как написано, то если у меня не запоминаются ноты, не есть ли изучение нот моим служением? Вот я буду учить ноты так, чтобы Господь видел, что я служу Ему. Если я изучаю вместе с хором какое-то произведение, не нужно ли мне так изучать свою партию, чтобы мое знание партии это было служением для Господа? Вот давайте вспомним, как служили Господу в то время, когда он был здесь на земле. Марфа служит Господу, подходит к нему и говорит, вот я служу, а сестра твоя сидит, слушает. Вот так и мы, часто заботясь о многом, в хоре, в оркестре, развиваем вот такую деятельность, и вот так вот, и так вот так, а Господь хочет, чтобы мы сидели у ног Его, слова Его слушали и служили Ему. Потом Марфа не оставила свое служение, она служила в доме, в другом доме, и уже там не возникало проблем со служением. Значит, суть не в том, что Мария сидела у ног Христа, а суть в сердце Марфы. Как она относилась к служению? И когда мы действительно избираем благую часть, вот тогда, когда мы совершаем служение, мы уже не сетуем на ближних своих, на соседа, который не так спел партию, или на соседку, на регента, который избрал не то произведение. Я не знаю, сейчас сохранился этот такой обычай, но он давний обычай. О нем писали еще 20-30-е годы братья, и я сам был свидетелем. Идет записка по хору с сообщением, какой псалом будут петь. И обязательно найдется несколько человек, которые прокомментируют, то или не то произведение регент избрал для пения. То мы его плохо знаем, то оно не подходит по теме, то ли оно не подходит, потому что погода не такая, и так далее, и так далее. Оно действительно, когда Христос сделался для нас служителем, то музыканты, а здесь говорится впрямую, вот в привязке к музыкантам, должны быть служащими Богу. Тогда не будет вопросов с опозданиями на спев. Тогда не будет вопроса, в какой одежде в хор садится. Тогда не будет вот всех вопросов, которыми богато наше музыкальное служение. Тогда будет только один вопрос. Что повелишь мне делать, Господь? И я думаю, что музыкальное служение как раз и начинается не с нот, не с изучения языка музыки, а начинается вот с этого уразумения. Господь сделался служителем для того, чтобы и меня сделать служащим Ему. Господь сделался служителем для того, чтобы мы славили Его. И не просто славили, а как написано о нас. Писание здесь не говорит просто, чтобы наша церковь была богата проявлениями музыкальных талантов. Нет. Чтобы славили Господа. За что? Зато будут славить Тебя, Господи, и петь имени Твоему Всевышний. Здесь и вопросы репертуара, и границ репертуара. Я устал уже повторять вот этот пример, но еще раз придется его повторить. Все знают песню «Я бегу навстречу дали голубой, а вокруг сиянием залиты поля». Как там дальше текст идет? «Тучки белые несутся надо мной, неизвестны далекие края». И наша молодежь очень хорошо вскрыла вот за счет парафраза вот эту, смысл этой песни. «Я бегу навстречу милой дорогой, а она все дальше от меня. Сестры милые смеются надо мной, одинокого оставили меня». У нас немало вот таких вот песен. А почему? Потому что Писание сказало: «Зато буду славить Тебя, Господи, и петь имени Твоему Всевышнему». Музыкальное служение не для проявления тоски неженатого или не вышедшей замуж. Недавно услышал диск Василия Перебековского, авторский такой вот диск. Хорошая музыка, там и эта песня «Благая весть», у него есть удачные песни, есть вопросы, о которых хорошо бы с ним поговорить, но в целом слава Богу. А недавно вот посмотрел статью, один известный еще советских времен ансамбль, советский ансамбль, выпустил диск тоже новый, и вот там интересная такая мысль журналиста, характеризующего вот это направление, как бы новое направление в прошлое. Он так и отмечает: депрессивное настроение. Вот, когда человек действительно вот в этой тоске о прошлом остается вот в какой-то ностальгии, из которой сам не хочет выбраться. Ну, допустим, Василия, «Твоей силой обладаю», а дальше вот такой текст, что христианин, обладающий силой Христовой, да дай Бог, чтобы еще обладать силой Христовой, такого мы нигде не находим в догматике, оказывается, вот живущий вот в таком состоянии, что, впрочем, вы сами слышали эти песни. И вот здесь для таких талантливых музыкантов, а мы все с вами таланты большие, Никифорович недавно такую мысль чью-то повторил, много у нас диковин, каждый из нас Бетховен. Вот чтобы в этом своей талантливости мы прежде всего положили основание для всяких талантов в Слове Господнем. Христос сделался для нас служителем, чтобы мы славили Его за Его подвиг. И чтобы к этому подвигу, к этой жертве Христовой, жертве великой, жертве святой, непорочной, которую приготовил сам Бог, мы не примешивали депрессивное настроение нашей плотской природы, нашего духа, который подвержен вот этим вот депрессивным настроениям нашей плоти, не подмешивали вот звуков своей талантливости, когда Христос становится просто темой нашей песни, которую можно прекрасно вот показать через наш талант, чтобы действительно в жизни певцов и музыкантов было действие креста Господнего, который отсекает все лишнее, все плотское. Я бы сказал, что этот стих — это один из основных стихов музыкального служения Нового Завета. Служение, о котором вот такое обывательское мнение часто говорит так: а в Библии, в Новом Завете ничего не говорится о музыке. Братья и сестры, говорится достаточно много для того, чтобы нам совершать это служение во славу Божию и не разменяться на прославление своих дарований. Дальше. Когда апостол Павел говорит о нас, язычниках, то здесь он подчеркивает такую мысль. Для нас, язычников, Господь Иисус Христос сделался служителем из милости. И как должны мы ценить эту милость Божию в нашей жизни? Уметь считать милости Господней. Вот давайте, может быть, на прощальном вечере зададим такой вопрос. Расскажи о милостях Божиих, которые ты испытал на этих курсах. Расскажи о тех милостях, которые ты должен на всю жизнь оставить в своей памяти. И вот когда возникает в твоей жизни такая минута, хочется на спевку опоздать, хочется сыгровку пропустить. А бывает просто лень учить свою партию. А бывает просто нет сил совершать служение. И вот чтобы, когда наступает такая минута, наступает такое время, ты мог вот эти милости Господни вспоминать, считать, укрепляться ими и славить Господа за эти милости. И вот Бог сделался для нас служителем, чтобы мы славили Его. Сделался служителем из милости, мы не заслужили этих милостей. Я бы сказал так, вот никто из нас, сидящих здесь, не заслужил милости быть призванным на это служение. Вот давайте сейчас сделаем небольшой экзамен по теории музыки. Но по теории музыки обычно оценочки повыше, чем по сольфеджио. Если уж по сольфеджио сделать экзамен, то, я думаю, всех сидящих в зале, у кого бы были хорошие оценочки, они бы давно уже были на рентгеновских курсах братства. А Бог призвал нас к служению. Бесталантных. Если побыли на курсах хористов, не надо гордиться этим. И желает исполнить необходимыми дарованиями. Не для того, чтобы мы потом рассказывали детям своим, а кто-то и внукам своим, как учились на курсах хористов. А призвал для того, чтобы у нас в каждом служении пел хор. Чтобы каждое воскресенье хор пел. И пел песнь новую. И не кормил церковь песнями, которые уже давно снять с репертуара. Ведь жертву мирную можно было только 3 дня есть, а потом ни во что уменится, или не угодно будет Богу. Чтобы мы приходили на спевку и не по 2-3 месяца учили произведение, а быстро учили, чуть-чуть дольше впевали и славили Бога в собрании. Чтобы открыли партитуру, спели сольфеджио, немножечко впели, спелись. Между партиями, настроем поработать над ансамблем, а потом мы в собрании спели. А мы часто так долго учим произведения, что они уже становятся вот как затертая вещь. И самим неинтересно, и вдохновения нет. Если говорить дальше, то вот это слово «буду петь имени Твоему», оно в подлиннике звучит так. Петь – это в греческом тексте Нового Завета стоит слово «псалалетто». Это означает петь и играть на музыкальном инструменте. Не просто петь, а петь и одновременно с игрой на музыкальном инструменте. Это же слово «псалалетто» употребляется в Новом Завете не везде, где мы встречаем слово «петь» или «пение». Оно употребляется, я все места не назову, но, к примеру, в послании Иакова. «Весело ли кто? Пусть поет», то есть псалалетто, псалмы. «Пусть поет и играет псалмы». Оно вот здесь употребляется, в 15 главе послания к римлянам. «Буду петь имени Твоему». Не случайно. Законодательство 29-го года, оно выступило именно против употребления в служении музыкальных инструментов. Нельзя играть на гитаре, нельзя играть на мандолине, балалайке нельзя играть, даже на фортепиано нельзя играть, только на органе. А он в то время был только на Маловузовской, по-моему, ну, может, еще в Петербурге, не знаю точно. Законодательство 25-го года, оно выступило против вот этого исполнения пророческого слова в церквах Божьих. Православие тоже выступило против употребления музыкальных инструментов в церкви Божьей. Но я вот на что хочу обратить внимание. Когда я посмотрел перечень работ, выпущенных в православии по музыкальным вопросам, оказывается, там уже неоднократно поднимался вопрос об употреблении музыкальных инструментов в церкви. То есть это был вопрос дискуссии. Кое-кто из композиторов писал произведение для православной церкви с сопровождением симфонического оркестра. Что еще интересно? Хотя некоторые из священников православной церкви выступали против народных инструментов, домбр, балалайк, гусли, на страницах одного из Евангелий были иллюстрации, и там был нарисован Давид в окружении различных групп музыкантов. Это была русская гравюра на русском рукописном Евангелии. И вы знаете, какие инструменты музыкально они держали в своих руках? Одна группа держала домры, которые в то время, в общем-то, считались музыкальными инструментами скоморохов. Другая группа держала трубы, гудки. Православная церковь, хотя она в историческом своем развитии и не взяла музыкальные инструменты в богослужение, не ввела музыкальные инструменты в богослужение, но вот эти уже и дискуссионные вопросы, и вот эти рисунки на гравюрах показывают о том, что в принципе они отвергали звучание музыкальных инструментов. Только в историческом богослужении не ввели. К чему я это говорю? Что немало музыкальные взгляды и в нашем братстве, они находились под влиянием православия. И отсюда различные взгляды и на музыкальное служение. А вот здесь апостол Павел показывает как раз вот эту драгоценную для нас истину. Бог призвал нас, чтобы мы пели с игрой на музыкальных инструментах. И хорошо, когда, допустим, хор у нас поет под фортепиано. Но хорошо, когда хор поет и под орган. Хорошо, когда хор поет и под звучание квартета струнных. Скрипка первая, вторая, альт, виолончель. И вот это вот богатство употребления музыкальных инструментов еще ожидает только, на мой взгляд, в нашем братстве своего проявления. Когда исполнится псалом 150 и другие псалмы, хвалите Господа на трубах, на органе, на тимпане, на кимбале, то есть на всех музыкальных инструментах. И я думаю, что когда наши музыкальные вкусы будут развиваться, когда наши музыкальные вкусы будут больше опираться не на историческую действительность, даже вот историю музыкального развития в церкви, а на Слово Божие, мы будем иметь это богатство благословений Божьих. Об этом нужно молиться. Господи, пошли нам не только фортепиано, пошли нам и орган, пошли, Господи, нам и другие музыкальные инструменты, чтобы Твой голгофский подвиг, он прославлялся на все, что Ты дал народу Твоему. Это будущее музыкальное служение. И вот когда мы с вами поговорили об этом послании к римлянам святого апостола Павла, я бы хотел еще коснуться двух сторон музыкального служения. Они относятся уже к упомянутому нами посланию Иакова, к Когда Иаков пишет в 5 главе, 13 стихом, «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Это слово Священного Писания отражает в первую очередь музыкальную практику Иерусалимской Церкви. Как пресвитер Иерусалимской Церкви, он показывает музыкальную практику еврейской церкви, не церкви из язычников. И здесь не говорится о том, что весел ли кто, пусть поет к славе Божией, пусть поет к назиданию, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Не говорится о том, о чем говорит Павел в послании к евреям. Выйдем за стану вся его поругами, через него будем приносить вот эти жертвы. Здесь говорится о том, что свойственно вообще еврейскому народу. Послушайте когда-нибудь еврейскую музыку. Не шлягеры, типа «Тум-балалайка», из которой потом Виктор Клименко сделал христианскую песню, или там другие их мелодии. Нет. Послушайте вот музыку, которая звучит в синагоге во время богослужения. Хотя и даже народная музыка, вот, которую часто можно услышать в записи, она тоже показывает вот эту характерную черту. Какая она? Музыка народа израильского, она различается как народная музыка и как музыка при ковчеге, музыка в храме. Народная музыка, она как раз больше всего и отражает эмоциональное состояние человека, его настрой. Если ему печально, он будет молчать, будет плакать, даже арфы свои повесит на дереве. Если еврей радуется, то это слышно и в музыке. И вот уверовавшие из евреев, они как раз и имели вот эту практику. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весело ли кто? Пусть поет псалмы. Я думаю, только у кого в жизни есть вот это богатство переживаний, у него будет и настоящая молитва, и будет настоящее пение. И не случайно в мире отмечено, что чем больше скорбей у музыкантов, у певцов, вот тем точнее становится их песня. Скорби затрагивают вот такие струны в жизни человека, которые звучат вот не так, как звучит у музыканта песня, просто наигранная на инструменте. Я как-то спросил одну мамочку, как дочка ее занимается на фортепиано. Да что ты говоришь, с утра до вечера играет и играет. Я говорю, а ты вот внимательно слушай. Как только ты услышишь, что ее пальцы начинают пустословить на клавиатуре. Вот играет, пустой звук, просто пальцы бегают. Запрещай ей играть сразу. Когда слышишь, что ее пальцы работают над звуком, что ее игра содержательная, а не просто бренчание. Вот пусть играет. Как только начали пустословить, пусть идет заниматься домашней работой. Вот так, прежде чем начать петь песни в церкви, начать петь песни Господу, Господь часто нас проводит через скорбь. Молодых или старых, опытных певцов или неопытных, злостраждет ли кто, пусть молит. Мы принимаем сейчас в хор молодых певцов. Я спрашиваю, а для чего ты идешь в хор? Служить Господу. Ну, уже хорошо. Я говорю, для того, чтобы служить Господу, надо приготовить сердце свое, дух свой. Если ты готовишься к служению в хоре, то начинай молиться вслух. Как можно петь песнь Господу, не испытав вот это вот поклонение Богу в молитве, вот этого диалога с Богом в молитве, вот это общение Духа с Богом в молитве. Когда Писание говорит, двое или трое собраны посреди вас, собраны во имя Мое, и Я посреди вас. Вот если в молитве ты не испытываешь того, что Бог посреди церкви, как ты будешь петь тогда устами своими? Оттого у нас, братья и сестры, и пение другой раз такое поверхностное и пустое, что молитва на жизнь наша такая, молитвы нашей церкви такие. Я думаю, от этого у нас и спевки такие. Пустая спевка – вот такое бесплодное и служение. Болтовня на спевке – это вот такая пустота духа, которую не заполнит ни красивая гармония, ни красивая мелодия. Вот эта вот болтовня, она происходит от того, что ни дух не имеет назидания, ни ум не имеет назидания. А потом это со спевки переносится в богослужение, и так каждый месяц. Вот так каждый год, день за днем, спевка за спевкой, собрание за собранием. Господь посреди нас, а Его никто не замечает. Вот не замечают, как те люди, которые хотели воцарить Его, а Он между ними прошел, и никто не увидел Его. Или хотели побить камнями, а Он тоже прошел, и никто не заметил. И вы думаете, много меня понимают? Мало-мало. И вот так готовится к музыкальному служению. А оно действительно начинается с молитвы в хоре, с молитвы в церкви. Пришли не на спевочку, начинается молитва. Я слушал, слушал, а потом говорю, братья и сестры, может мы сделаем так? Вот после проповеди, а у нас спевка начинается с проповеди. Молитва, потом проповедь. Давайте договоримся так, первыми начинают молиться те, кто готовится к служению в хоре. Вы знаете, начали молиться. Но еще не научились молиться, а как опять замолкли. И вы думаете, они будут служить Богу? Я видел уже таких певцов, видел таких певиц. Обычно в хор приходят лет 17-18, но кто-то постарше. Обычно в хор идут те, кто много поет. И вот такая активность в это время, и в собрании поют, и между собраниями поют, и на молодежных поют. Ну, я затрудняюсь найти место, где не поют. Вышла замуж. 1-2 ребенка молчат. И в собрании молчат. И дома не поют, и в хоре не поют. Я думаю, что если мы готовимся к служению Господу, у меня перед глазами всегда вот те братья и сестры, которые начали служение Господу в юности, а потом двое, трое детей, семьи многодетные, служение многодетное, уже пресвитер, вот как помню, в Петербурге, хор поет, а сердце не удержится, вот выходит и с хором поет. У нас из хора уже вышла сестра по возрасту, разговаривал с ней буквально неделю назад. Она говорит, хор поет, и я пою. Там в рядах, и я пою, говорит. Помню, одного брата вывели из хора, у нас хор проходил посвящение, но у него был гайморит, отсюда связки постоянно воспаленные, и звук уже совершенно никуда не годится. Вот. Он постоянно ходил на все спевки во время гонений, всегда носил с собой портфель с литературой. По дисциплине лучше не придумаешь такого хориста. Но все-таки сказали ему, что не пел, потому что в звучность хора не вписывается его голос. И вот дирижирую, смотрю, он так в стороне от хора. Я дал, а в такт хор начинает петь, а он сразу раз к хору и поет. Но я вначале так вот, потом побеседовал с ним, а потом он уже поет, я ему показываю. Ну, все-таки отойдет. Хоровая звучность, она все-таки, это такой критерий, которым подчиняются все. А он поет, ему вот хочется петь. А я думаю, вот когда идут молодые братья, сестры в хор, дал бы Господь вот такое благословение с самого начала, вот эту посвященность Господу, чтобы потом в болезни или в замужестве, или без замужества, вот буду петь Господу как? во всю жизнь мою. Вот это действительно человек понял. Господь сделался служителем, чтобы я ему служил. После роддома быстренько на хор. Иду на собрание. А может быть, кто-то с моим ребенком посидит, подержит на руках, а может, с ребенком в собрании и петь Господу. А потом говорю, для того, чтобы петь Господу, нужно обязательно рассказывать стихотворение. Ведь мы поем слово. Слово есть основа нашей звучности хоровой. И как петь слово, ведь там нужно думать и о музыке, если ты не умеешь возвещать истину Божию посреди собрания. Как возвещать? Писание говорит, в устах царя слово какое? Вдохновенное. Чтобы было вдохновенное пение, нужно научиться стихотворение рассказывать вдохновенно, внятно. Так, чтобы любой мог сказать «Аминь». И каждый из присутствующих имел назидание. Вы знаете, молиться еще молятся, а стихотворение, особенно братья, рассказывают с трудом, с трудом. По-другому сказать не рассказывают. Смотрю, в хоре сидят, дикция ноль, понимание слова ноль. Фразочка идет на кульминацию, интонация должна повышаться, а у них ноль. Мне один брат-регент рассказывал. Проводил он распевку, просит, спойте звук до, поют звук до. Спойте радостно, до, спойте грустно, до, спойте весело, до. Христос сделался для нас служителем. Как трудно музыканту сделаться служителем для Господа. Всю жизнь вот это вот безличное «до». Не случайно в Ветхом Завете, в первой книге Пророков, мы читаем такие слова. «И было число их, обученных петь пред Господом, всех знающих сие дело, 288 человек». Это только начало музыкального служения. А потом, когда построили храм Соломонов, и когда наступил первый день служения в этом храме, вот эти три хора, хор Асафа, Имана и Дифуна, и вместе с ними 120 священников, трубивших трубами, посмотрите, издали один звук к славословию Господа, и храм наполнило облако. И не могли священники стоять на служении. Вот что значит быть обученным петь пред Господом. Вот что значит быть знающим это дело. Вот почему у нас и курсы хористов проходят. Они не только у нас проходили. Православные хоры поднялись вот за счет курсов хористов. Вот как у нас летние лагеря для детей, вот тогда образовывались курсы для хористов, там учились петь. Мне одна бабушка рассказывает, у меня в детстве был хороший, красивый голос, и все так восторгались моим голосом. И я пошла к регенту в православную церковь проситься в хор. Он меня проверил и говорит, я не возьму тебя в хор, потому что ты нот не знаешь. Обученные петь пред Господом, это не просто тянущие звук до и вот так вот хорошо поставленным голосом, нет. Обученные петь пред Господом – это вот те, которые сделались служителем. Как Христос сделался служителем? Он был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Евгений Никифорович как-то говорит, я спросил хористов. Вот Писание говорит, что главное поколение левитских обязаны были день и ночь заниматься искусством своим. Вот кто из вас день и ночь занимается искусством своим? Я был на регентских курсах в Луганске, вот буквально на прошлой неделе. Что-то мы разговорились. Друзья говорят, мы в 3 часа ночи спать ложимся. Ну, для регентских курсов это, конечно, уже никуда не годится. А чем же мы занимаемся? Ну, пришли, пообщались до 11. Потом еще пообщались, а потом начали уроки учить. Действительно, день и ночь занимается искусством своим. Я на экзамене не был, уже уехал. Я только перед экзаменом приехал. На регенские курсы приезжают братья и сестры. И к концу курсов у них возникает вот такое убежденное желание, глубочайшее, вот укорененное. Приеду, буду обязательно после курса заниматься. На регенских курсах они готовы поститься. Перед Господом поставил. Вот пока мои пальцы на контрабасе без единой ошибки не сыграют оркестровую партию, вот я буду в посте. Я ему объясняю, пост не для того, чтобы твои пальцы умело владели грифом контрабаса, а для того, чтобы ты смирялся перед Господом. Вот когда тебе не хочется заниматься, вот тогда постись. Когда не хочется партию учить, вот ты постись тогда. Недавно по телефону брат звонит. Что это, мол, Регин придумал, чтобы моя дочка сдавала зачет на фортепиано, чтобы свою партию хоровую сыграла. Ее научить вначале надо, а что это он придумал? И возмущается. Вот когда ты возмущаешься, что Регин потребовал, чтобы ты партию сдал или сдала, вот постись. Когда не можешь найти времени для того, чтобы выучить свою партию, постись. Когда на спевке партии не запоминается, вот не лезет в голову и все, вот постись. Чтобы у тебя было желание работать. Чтобы выбрал время работать. Чтобы партия запомнилась. А в остальном нужно работать. Это вот вопросы, которые со стороны вызывают улыбку. А на самом деле Господь совершил подвиг для того, чтобы исполнилось вот наше слово Писания вот на нас. И наши курсы хористов – это вот исполнение пророческого слова, чтобы мы славили Его. А вопрос теперь за нами. А как славили Господа? Только лишь для того, чтобы выйти замуж. Или жениться. Или быть вот так всесторонне развитым человеком. Чтобы славили Господа, пока у нас в жизни вот такой день радужный, солнечный. А когда наступают скорби, чтобы переставали славить Господа. А когда кто-то еще скажет вот какое-то слово, злое слово о моих способностях, чтобы вообще наши уста замолкли. Вот это слово «весело» или «кто» – это у Иакова. Оно не означает просто «веселое настроение духа». Как-то возвращались из поездки. Мест не было в автобусе. Так вся наша молодежь уселась на последнее место в автобусе «Икарус». Я смотрю так вот, песня за песней. Не успеет молодежь допеть одну песню, как там сестричка заводила. Вторую песню начинают. Братья следом за ней запевают. А потом, как в басне Крылова, ты все пела, это дело. Вот это вот состояние, весело ли кто, пусть поет псалмы, это после того, как Господь провел нас через долину искушений, долину испытаний, когда действительно злостраждет ли кто, когда мы научились молиться, а потом радость в Господе, и пусть поет псалмы. Люди и во время Иакова разделялись на поющих и слушающих. Магнитофонов не было, но уши были. Но как глаз не насытится слушанием, видением, так и ухо не насытится слышанием. И Писание призывает нас вот именно к поклонению, как к жертве уст наших. Весело ли поет, весело ли кто, пусть поет псалмы. Не магнитофон включает, братья и сестры. Жертва уст – это не жертва наших пальцев на клавишах магнитофона. Магнитофон нужен, если ты не умеешь петь. Если ты хочешь послушать, как другие поют. Если хочешь что-то там, чему-то там поучиться, как над фактурой работать музыкальной, как вот пользуется голосом человека. Но Господу важно в нашей жизни, вот чтобы мы утречком или вечером Слово Божие прочитали, помолились, псалом спели. Особенно те, кто учится на курсах. Спели псалом. Вот так совершили служение. И чтобы это стало нормой жизни. Пусть поет псалмы. Один брат говорит, если ты испытываешь искушение, трудности, ты начинай петь псалмы. И ты увидишь, как вера твоя ободрится. Как ты испытаешь вот эту победу Господню. Петь псалмы, братья и сестры, это непросто. Легко петь псалмы, когда среди группы сестер есть хоть один брат. Поется от души. Легко петь псалмы, особенно братьям, когда слушают сестры. Легко петь псалмы, когда вот поется и все. Писание говорит о Господе нашем Иисусе Христе. Воспевши пошли куда? На гору Елеонскую. Я не думаю, что это была вот такая ситуация в их жизни, когда не пели, 3 года вместе никогда не пели, а потом вдруг запели. Нет, пели они. Это был спевшийся хор. Это были люди, которые не на разные голоса пели. За 3 года можно спеться. Но вот Дух Святой отметил самую главную особенность. Не впустую они пели. Это не было вот эта атмосфера группы рыбаков, которые шли и пели. Нет, у них дни очень занятые были. Другой раз отдохнуть некогда было. Но когда-то вот могли спеться. Воспевши, пошли на гору Елеонскую. И тут уже не различишь, то ли это песня, ставшая жизнью, то ли эта жизнь стала песней. Они пели о Христе. Господь пел с ними пророческие псалмы о самом себе. И вот эти псалмы Давида, «Вяжите верную жертву», они вот по пути в Гефсиманию вот стали тем исповеданием послушания Отцу Небесному. Вот то послушание, о котором Господь говорил, что «я говорю то, что слышал у Отца Небесного». «Своего ничего не говорю. Делаю то, что видел у Отца Небесного». И вот эти слова «вот иду исполнить волю Твою, Боже», они в устах Христа стали этим же исповеданием, но через пение псалма. А потом, когда он встретился с учениками, шедшими в Эммаус, и приводил им свидетельство Писания, он приводил им из пророков, и еще откуда? Из псалмов. Вот то, что пели, то и стало аргументом для веры. И они говорят потом о себе, не горело ли сердце наше. На пути в Гефсиманию, в пении вот этого хора, в пении этой группы Христа и учеников, трудно различить, что это, песня или исповедание сердца, исповедание духа. И вот когда мы действительно вот так задумываемся о Христе и о нашем служении, сколько, братья и сестры, у нас еще того, что никак не укладывается в это служение Христа и Иисуса. Я думаю, 99% наших песен, они были вот такими неуместными на этом пути в Гефсиманский сад. 99% наших песен, они были бы так неуместны для того, чтобы вот двум ученикам, шедшим в Эммаус, сказать слова к укреплению веры. На пути в Гефсимании уже не запоешь так, как на уроке сольфеджио, не запоешь так, как на спевке. На пути в Гефсимании даже не запоешь так, как поешь иногда в воскресное служение. Дорога в Гефсиманский сад – это дорога, на которой проверяется истинность пения. Это не означает, что они пели вот как... Слушаешь, бывает пение, они не могут в унисон спеть ни одной ноты. Нет. Искренность сердца, она наполняет наше пение вот тем ансамблем, вот той стройностью и голоса, и духа, которую не заменишь ничем. Недавно как-то Евгений Никифорович рассказывал о пении одной сестры. Как вот она поет так Голгофу, что у нее голос сливается с звучанием оркестра. Так, такой вопрос задали люди, музыкальные работники из мира этого. Она говорит, вот если бы ваш любимый отец просидел там больше двух десятков лет, а потом вы выделили его на короткое время, а потом бы его не стало с вами, и когда вы пели бы его любимую песню, конечно, ваш бы голос слился со звучанием оркестра. Но дал бы Господь, чтобы не только голос, но и жизнь наша, а это намного важнее всего, были в унисон вот с пением Христа. Чтобы служение наше было в унисон со служением Христа, который сделался для нас служителем. И не просто, братья и сестры, попил на пути в Гефсиманский сад, а на утро снова пошел по дорогам Иудеи. Нет, а оттуда на Голгофу. И он сделался для нас служителем, не как мы преподаватели, которые вот становимся служителями, учим. Нет, он сделался служителем через смерть свою. Если душа не может это усвоить истину, конечно, потом не объяснишь сестричке, что нельзя красить волосы, когда идешь в хор и служить Господу. Нельзя завиваться, разрезы нужно убрать. Нельзя объяснить братьям, невозможно, что нельзя в джинсах идти на служение, в кроссовочках, что служение – это не то место, где спортивная одежда делает тебя мужественным. У нас очень-очень много проблем, потому что мы не уразумели, что Христос сделался для нас служителем, чтобы мы славили Его. Как написано, как Писание пророчески предвозвестило о нас. Мы сейчас будем молиться. Господь, как в древнее время, так и сейчас, дает эти курсы, чтобы мы учились петь пред Господом, чтобы мы знали это дело. Окончание курса, вот эти последние дни, вот эти беседы, они как раз и ставят перед нами вопросы, что я уразумел. Мы сейчас будем молиться, прославим Господа за то, что Он до конца был послушен Отцу, сделался для нас служителем. Будем просить Его, чтобы мы вот обрели пред Господом такой высокий дух, чтобы пели Господу во всю жизнь нашу. Пели Господу как служители Божии. И чтобы наша песня, наше служение, они были вот так унисонны Его пению, когда они пошли в сад Гефсиманский. Вот откуда победа на Голгофе. Вот откуда эта победа до смерти и смерти крестной. Вот откуда и семь слов Спасителя на кресте. Да прославится Господь в нашей жизни, в нашей учебе, а мы поклонимся Ему, помолимся Ему. Аминь.